Глава первая. Всем привет! Меня зовут Кира, мне 32. У меня нет мужа, детей, и я программист. Как вы понимаете, это совершенно не то, что хочет слышать о своей дочери нормальная мать. И тот факт, что я стою сейчас здесь перед вами, только усугубляет ситуацию. Потому что стендап еще никому не подарил внуков. Мне повезло с родственниками. Знаете, не каждый может похвастаться таким обилием людей, которым не все равно. Которые готовы дать совет на все случаи жизни. Наверное, поэтому я пошла в юмор. За последние лет 7 только и делаю, что отшучиваюсь на вопрос «когда же ждать пополнения?». Волей-неволей приходится придумывать что-то, кроме «я просто переела огурцов». Самое ужасное, что в остроумии тренируются остальные. Аист заблудился, неурожай капусты, прогуливала в школе биологию. И это только из репертуара моего дяди. Он из тех, кто сам громче всего смеется над собственными шутками. Меня считают привередой. Еще бы. Мне недостаточно классической пары. Не пьет, не бьет. Да что уж там. У половины моих троюрных сестер мужья и закладывают за воротник, и раздают за трещины. Но это ж не считается, потому что любя. Зато эти самые сестры гордо появляются под руку с мужьями на торжествах и за столом по-хозяйски тыкают их локтем. При этом жалостливые взгляды почему-то достаются мне. Если бы за каждый такой взгляд мне давали 10 рублей, я давно бы наняла пластического хирурга, сменила паспорт и уехала на Аляску. Или смогла бы обороняться увесистым мешком мелочи. Хотя кого я обманываю? У меня в коридоре стоит полная банка денег, а я до сих пор не отбываю срок за нанесение тяжких и членовредительства. Вы видели крестного отца? Тогда можете считать, что вы побывали на нашем семейном празднике. Не каждый страшен так, как свадьба, но для неподготовленного человека даже скромный юбилей может стать роковым. Наше застолье – это как минимум 2 дня готовки до и столько же попыток распихать тазы остатков после. Я спрашиваю, может, не надо столько? И чувствую себя инопланетянином. Как будто спрашиваю не я, а внеземной червь из моего живота. «Зачем столько оливье?» При этом всегда есть какое-то негласное соревнование. Мол, ну ясно же, почему не доели. Фая слишком крупно режет. «Зачем вам этот холодец? Вот попробуйте рыбу, я сама нафаршировала». И каждый раз, протягивая вилку, ты как сапер. Надо помнить, кто что готовил и кому надо раздавать комплименты. Не приведи Господь похвалить тете Фае Оксанину шубу. Еще одна традиция – это дедов тост. Я люблю своего деда, но ему первому принято давать слово. Мы с братом однажды вывели алгоритм. Сначала обязательно про то, что было раньше. Что дети бегали по двору без присмотра, колбасу делали из мяса, а идеалы были светлыми. Потом мы убеждаемся, что нравы упали окончательно, и в этой гиене огненной остался лишь один островок благочестия – наша семья. Потом коротко по каждому члену семьи. Знаете, что такое геометрическая прогрессия? Это о нас. У деда 5 детей, и у каждого из этих 5 минимум 2. А у каждого из внуков уже давно. Ну, вы поняли. Бездетных осталось 2. Я и мой двоюродный брат Коленька, который только перешел в 9 класс. К Коленьке претензий нет. У него скрипка, фигурное катание и медаль по шахматам. И тут традиционно все косятся на меня. Дед вздыхает, и все опрокидывают по первой. Я уже вижу, как пройдут годы. Коленька, окруженный толпой внуков, поднимет тост вместо деда и тоже посмотрит на меня. Я буду та еще старая перешница с ходунками. Наверное, даже прикреплю к ним теннисные мячики, чтобы они весело поскрипывали при моем приближении. У меня будут 2 вставные челюсти, рабочая и парадная. А татушка сползет с копчика на щиколотки, и все будут делать ставки. Что это? Сморщенная бабочка? Дохлая птица или китайские иероглифы? И Коленька тоже вот так грустно посмотрит на меня, вздохнет и спросит. Ну, когда же и Кирюша нас порадует? А тетя Фая, если к тому моменту изобретут капсулу вечной жизни, доверительно наклонится ко мне и расскажет про очень перспективного деда из соседнего подъезда. Нет, ну серьезно, откуда в 21 веке эти предрассудки? Во всех американских фильмах героини рожают минимум лет 40, а актрисы, которые их играют, и того позже? Откуда вообще этот термин старородящая, в 25 лет. Мне страшно думать, что скажут обо мне, если я таки прислушаюсь к родственникам и совлекусь с сыном Евменовых. Если в 25 женская репродуктивная система старая, то в 30 она уже ветхая, дряблая, а к 35 изношена полностью. Или иссыхает и самоликвидируется. Что это за дискриминация по возрастному признаку? Думаете, кто-то из мужчин парится по этому поводу? Ничего подобного. Есть в зале мужчины за 30. Кто-то считает себя старым. Давайте по-честному. Нет таких. Вы видели ребят, которые выходили на эту сцену до меня? Попробовал бы кто-нибудь им сказать, что они старозачавшие. Они все поголовно, все до одного носят кеды. Да, бороды, но с кедами, Карл. Это какие-то метровикинги, ну, честное слово. У Андрея Касаткина браслетов больше, чем у меня. Серьезно. Посчитайте, когда он выйдет. Если все мужики в барбершопах, в узких штанишках и кедах на босу ногу, то в какой момент они должны заняться с вами прямыми обязанностями по продолжению рода? Почему я должна влачить свое жалкое, старородящее существование, а они до ночи играть в Варкрафт и мериться бородами? Кира Скворцова ушла со сцены под разрозненные хлопки. В понедельник вечером клуб почти целиком пустовал. Пили мало, поэтому смеялись редко. Уже на ступенях она традиционным «дай пять» передала эстафету Эрику Саакяну. И даже не надо было вглядываться в его сочувственную физиономию, и без того было ясно, что выступление не фонтан. А ведь это он советовал говорить о личном и наболевшем. Когда не смешно самой, что удивительного, если не можешь насмешить остальных? Кира обернулась. Эрик взялся за микрофон и вальяжно уселся на высокую табуретку, согнув длиннющие ноги в модных вельветовых штанах. За это зрелище женщины в зале были готовы смеяться. Призывно и гортанно. Вон, за передними столиками дамы уже приняли положение повыгоднее. Кира раздраженно мотнула головой и не стала слушаться Океан. У гримерки было тускло и пахло чем-то кислым. Еще вчера дружно искали, что сдохло, но так ничего и не нашли. Лампочки и вовсе перегорели неделю назад. Парни традиционно завалили собой единственный сносный диван, и Кире пришлось устроиться на продавленном красном кресле. За кулисами клуб, который музыканты делили со стендап-комиками, выглядел менее презентабельно, чем зал для посетителей. «Как сегодня?» — сочувственно спросил Стас, смяв опустошенную банку пива. Он уже выступал и мог теперь расслабиться. «А!» — Кира откинулась на спинку стула и неопределенно скривилась. «Будешь?» — Леша протянул ей чешское нефильтрованное. Она сглотнула с тоской. «За рулем. Как знаешь». Он передернул плечами, со смачным пшиком поднял открывашку и большими глотками отпил. Минут 10 она на сухую наблюдала, как наслаждаются выпивкой коллеги, слышала раскаты хохота из зала. На этом терпение иссякло, и она встала. «Никого не подвезти?» Кира взяла со столика сумку с ключами и против воли зацепилась взглядом у зеркала. Жалкое зрелище. Среди товарищей ее выделяло только отсутствие пресловутой бороды. Рубашка в клетку, драные джинсы, тусклые каштановые волосы. Неудивительно, что очередь из поклонников не караулит ее за дверью. Но нечестно же. Парни не в смокингах, а на них вешаются юные прелестницы. А ее вон вчера в очереди назвали женщиной. «Время детское!» Стас откинулся на спинку дивана. «Поехали с нами!» «Чтобы вас потом пьяных развозить, обойдешься!» Стас хохотнул, Леха довольно заулыбался. «Везунчики!» «Слушай, Кир!» — окликнул ее Андрей Касаткин, когда она уже накинула любимую кожаную куртку и схватила за ручку двери. «А ты на кастинг собираешься?» «Какой?» — насторожилась она. «В телепроект. Отбирают в конкурс, победители войдут в основной состав стендаперов, и деньги хорошие, и пиар». «Куда мне? А что, правда, хорошее?» «Больше, наверное, чем у тебя в техподдержке. А потом всякие корпоративы пойдут. Вот где золотая жила. Забьешь на офис, и мужиков там богатых пруд пруди. Фу, надо тебе все испортить. И 100 раз говорила, я не в техподдержке, я разработчик. Кто-нибудь из наших идет? Я пойду, пожал плечами Стас. Ну, Андрюха, он это откопал. Саакян, ясен пень. Правда, сходи, в лоб не дадут. Думаешь? Кира задумчиво прислонилась к косяку и потерла переносицу. Не факт, что я пройду отборочный. Слышал, как тухло сегодня было. В залу почти не зашло. А я это неделю писала. Да ну нафиг. Сегодня ни у кого не зашло, мотнул головой Леша. Понедельник, вечер. Вообще не наш публик. Нормально ты выступала. Подправить кое-что и... Короче, Андрей подался вперед. Я тебе все скину, решай сама. Какой смысл всем этим заниматься, если ты даже попытаться не хочешь? Кира дернула плечом и вышла. Касаткин был, конечно, прав. Она сама иногда недоумевала, какой леший занес ее в стендап. Как-то случайно вышло. Ее и в команду КВН в институте взяли как единственную девочку на курсе. Физтехи-то. Надо было какие-то сценки разбавить. Ерунда. Текста на 2 строчки. Но ей нравилось собираться после пар в пустой аудитории, готовиться, рисовать декорации. Какая-никакая движуха. А дома что? Вымой посуду, разбери вещи. Тоска. А потом вдруг пришла мода на стендап. То было караоке, а стал стендап. На какой-то вечеринке был открытый микрофон. Кира вышла покуражиться и на удивление подсела. Сначала приходило больше других послушать, потом стала готовить свои шутки. Леша Крашенинников, бывший однокурсник и коллега по команде КВН, затащил в клуб, где они вечерами тусовались. И все это переросло в хобби. Она не рассчитывала на большое будущее. Да, с удовольствием смотрела выступления крупных комиков, но сама, на экран, не по сеньке шапка. Конечно, догадывалась, приходя в офис по утрам, что не желает однажды здесь скопытиться от рутины однообразия, но и артисткой себя никогда не считала. И все же... Может, попробовать? А вдруг? Ну, хотя бы родители перестанут считать, что она мается ерундой. Из размышлений ее вывели подмигивание желтого светофора и телефонный звонок. «Да», — ответила она по громкой связи, миновав перекресток. «Ты уже подъезжаешь?» — огорошил ее материнский голос. «А куда?» — осторожно поинтересовалась Кира. Ее мама, Нора Альбертовна, не покидала Нижний Новгород лет уже эдак 15, а Кира эти самые 15 лет всячески избегала родных мест. Сначала общежитие института, потом квартира отцовой тетки. Иными словами, Москва и только Москва. Поэтому с чего бы ей подъезжать к маме в разгар рабочей недели, если ни свадьбы, ни юбилей ни у кого из родни не предвидится? «Как? Куда?» — ахнула Нора Альбертовна. «А забрать Катюшу?» «Твою ж...» — Кира прикусила язык. «Когда?» «У нее поезд 30 минут назад должен был прийти. Я же говорила. И на почту подъезжаю. Пока, мам, наберу, когда едем». Кира добралась до первого разворота и направилась в обратную сторону. В памяти сразу всплыл разговор месячной давности. «Двоюродная племянница, или как там правильно назвать дочку кузины, поступила в Московский институт. Разумеется, не по общежитиям же ребенку скитаться. Решено было подселить к Кире. И как можно было забыть? Теперь никаких гостей, посиделок, только нянчить и оберегать великовозрастное дитя, если оно уже не потерялось на вокзале. Эти железнодорожные опухоли все так же светились неоном и пахли бездомными. Приближение вокзала чувствовалось за 2-3 квартала. Метастазами распространялись таксисты, попрошайки, бауланосцы и торгаши. Новомодный антураж не изменил злачной сути. Завидев на ступеньках беспомощно озирающуюся Катюшку, Кира ощутила острое сочувствие. Такая аккуратная, хрупкая, сжимающая 2 руками чемодан на колесиках. Просто Мария, не дать не взять. Приезжих всегда очень хорошо видно по старательности, с которой они относятся к собственному облику. Все лучшее из закромов. Пиетет к столице великой страны. Нет, их не спутать с аборигенами. Кира давно усвоила, если человек вышел с утра в магазин растрепанный и чуть ли не в пижаме, то это явно москвич в 10-м поколении. Кира набрала племянницу, но услышала только механическую отповедь про недоступного абонента. «Катерина!» — крикнула Кира, высунувшись из окна под ревнивыми взорами таксистов. Та вздрогнула, замахала и так рьяно бросилась вниз по гранитным ступеням, что Кира не на шутку испугалась. «Слава богу!» — выдохнула Катюша, плюхаясь на заднее сиденье. «Они все на меня так накинулись! Девушка, девушка!» А телефон разрядился. «И адрес твой я не помню. Ты, наверное, в пробках стояла?» «Угу», — заталкивая совесть поглубже, соврала Кира. «Голодная?» «Не переживай. Мама мясо передала, лечо. Сейчас быстро приготовим что-нибудь». «Приготовим». «Говорите ей, что в холодильнике еще сохранились отпечатки сотрудников магазина? Что лучший ужин — это осетинский пирог с зеленью из пекарни на первом этаже? Или тогда она навеки падет в глазах родственников, и ее официально признают невыдаваемой замуж?» «Давай все же заедем, перекусим», — уклончиво ответила Кира. «Я угощаю, отметим приезд». «Ладно», — сдалась Катюша. «А я бы что-нибудь выпила». «В смысле? Тебе разве можно?» «Мне 18». Кира недоверчиво покосилась в зеркало заднего вида. 18? И почему ее никто не предупредил? Ах, ну да, институт же. В институт же поступают совершеннолетние. Так кажется. Да и сама Кира на первом курсе могла перепить любого. Спасибо папе с братом. Но Катюша, девочка с косичками, которой дед построил целый дворец для кукол? Катюша, которую Кира лично учила кататься на велике. 18. Так что ж это получается? Она будет водить парней и все такое? Вечеринки? А отвечать за последствия кому? Ух, вот вечно от этой родни проблемы. Нет, если ты против, я не буду, спохватилась Катя. Ты не думай, я просто отметить. Ну да, ну да. Они подрулили к небольшой итальянской кафешке, и Кира заказала большую острую пиццу. В ярком освещении Катя оказалась еще старше. И косметика, и взгляд, и фигура. Девушка. И от этого Кира почувствовала себя ископаемым. «Как там наши?» — спросила она, чтобы прервать неловкую паузу. Катюша набрала побольше воздуха и пустилась в рассказы. Кто сменил работу, кто ипотеку оформил, у кого инфаркт, а у кого машину поцарапали. Пожалуй, о такой дочери мечтала Нора Альбертовна, чтобы сидеть вечерами на кухне и мусолить всякую бытовую чепуху. Кира потягивала холодную колу и вполуха слушала семейные новости. Совсем отключиться она не могла. Вдруг ей сосватывают очередного жильца, а она ненароком согласится. «А Юля уже второго ждет. Говорят, мальчик», — с горящими глазами сообщила Катя и прижала пальцы к губам. «Ой, прости, тебе, наверное, неприятно?» Кира усмехнулась. «Отлично. Родня дошла до нового уровня такта и толерантности». «С чего ты взяла? Я рад за нее». «Ну...» — Катя замялась. «Мама говорит, тебе неприятны все эти разговоры и намеки. Я же вижу, какое у тебя лицо, когда дядя Жора пристает со своими шутками. Если хочешь знать, я с ним не согласна. И не думаю, что у тебя жизнь не задалась, потому что...» «У меня жизнь что?» — опешила Кира. «Извини». Катя смутилась окончательно. «Давай просто забудем». «Да нет, мне прямо интересно». «Не задалась, да? Потому что я еще не стираю носки мужу и не глажу пеленки? Серьезно?» «Говорю же, я так не думаю. Наоборот, я всегда хотела быть такой, как ты». «Это какой?» — прищурилась Кира. «Крутой, самостоятельный. Ты живешь как хочешь. Машина у тебя. И поступаешь, как тебе нужно. Ты сильная. Я потому и уехала, тоже так хочу. Найду работу, деньги свои заведу. Хочу независимости». На какое-то мгновение Кира снова увидела перед собой девчонку. Красные уши, сережки-висюльки, румянец и старательно замазанный прыщ на лбу. Но самое главное — этот максимализм. Нет, она была рада, что хоть кто-то в семье считает ее примером для подражания, но тем досаднее было разубеждать дитя, что взрослая независимость — всего лишь иллюзия. Когда-то Кира тоже мечтала. Уедет, заработает денег, позволит себе все, что угодно. И вот она выплачивает кредит за машину, перечисляет коммунальные платежи, а еще тратится на бензин и работа, которая вынимает душу. «Добрый день, компания IT.com, Кира. Чем я могу вам помочь?» Не писать приложение самой, как ее учили, а налаживать криворукое творчество других. И где? Бухгалтерское программное обеспечение. Это как-то сделало ее счастливее? Не факт. Да, она не варит изо дня в день суп для мужа, как ее мать. Не превратилась в затюканную бессловесную домохозяйку, для которой высшее счастье, если удалось купить на рынке хорошую говядину, а рассада для помидоров получилась крепкой и рослой. Но и свободой пользоваться толком не выходит. Домой они с Катей вернулись поздно. Гостеприимства Кире хватило только на то, чтобы выдать племяннице полотенце, комплект постельного белья и показать, где стоит холодильник. Насыпав коту Линуксу корма, Скворцова уединилась в своей комнате и с наслаждением вытянула ноги на диване. День вышел длинным. Сытый Линукс с безразличным видом запрыгнул на подлокотник и устроился рядом, пялись куда-то в другое измерение. Длинное ушастое создание больше напоминало гуманоида, чем кота, но со временем Кире удалось к нему привязаться. Линукс достался ей от однокурсника Мельникова, тот страдал аллергией, поэтому родители завели котенка Корниш Рекс. Фигуру он походил на сфинксов, но при этом был покрыт курчавой, как каракуль, шерстью и не линял. Однако семья Мельникова эмигрировала в Канаду, и породистое существо пришлось приютить Кире. Поначалу ей казалось, что Линукс ее не переваривает, но потом она узрела, как он относится к чужакам, и поняла, кошак к ней благосклонен. Иногда ей даже казалось, что он мурлычет. Но хищный взгляд узких зрачков предостерегал от излишней фамильярности. Легонько погладив Линукса, названного в честь операционной системы, Кира устало прикрыла глаза. Но и тут расслабиться не удалось. Визгливо заверещал мобильный. Кот, прижав уши, слинял, а на экране высветилась самодовольная и холеная физиономия Эрика Саакяна, любимого клиента барберов, или, проще говоря, цирюльников. «Куда ты делась?» — спросил армянский стендапер вместо приветствия. «Так надо было». «А тебе чего, не развлекается?» «Лёша говорит, ты не хочешь на конкурс. Правда, что ли?» «Не решила еще». Кира вздохнула. «Хочешь избавиться от конкурента?» «Если продолжишь в духе феминисток, ты мне не конкурент». Эрик хмыкнул, и она явственно представила, как он сейчас улыбается собственной шутке, словно он находится с ней в одной комнате. «Ха-ха!» — ехидно протянула она. «Нет, правда. Не прощу, если ты не придешь. Тем более я сам за тебя подал заявку». «В каком смысле?» Кира резко села. «Вот так, только не начинай, а. Сама будешь потом благодарить». «Саакян, ты меня ни с кем не перепутал?» — разозлилась она. «Я в состоянии сама...» «Знаю, знаю. Ты в состоянии сама решить, сама сделать, сама заплатить, сама перебрать карбюратор и системный блок? Ничего не забыл?» «Совесть ты забыл, Эрик, и чувство самосохранения». «Слушай, в конце концов, не хочешь — не приходи. Но тогда я буду точно знать, что ты струсила. И когда через неделю в клубе на Пятницкой 20:00 тебя не будет, я пойму. Ты честно признала, что слабее меня как комик, что женщинам в стендапе не место, и это твоя позиция». «Иди к черту!» Кира сбросила звонок и яростно отшвырнула телефон в дальний угол дивана. В ушах у нее еще звучал наглый смех Эрика Саакяна, а еще друг называется. «И кем она теперь будет, если не утрет ему нос?» «Нет, она вывернется наизнанку, уделает его, как центр Москвы перед днем города, и только потом решит, нужен ей этот телепроект или нет».